и дожди, так они слагают гимны тем, чей путь до срока завершен. Свыше милости не жди, далеко внизу не видно, сколько в пыль рассыпалось имен. Где-то громом грянет зал, отнимая жизни вновь, все под небом приходящее, но кто сменит нас, знать страданий не придется, и весна покажется теплей. В мир не вторгнется война.